Глава вторая. Паркум. Пять дней до истины. Журнал Бунте. Как вы чувствовали себя непосредственно после трагедии? Лоренс. Я был мертв, хотя я дышал, пил, порой даже ел, а иногда и спал пару часов в день. Но меня не было. Я умер в тот день, когда пропала Жозефина. Дописав абзац, Виктор уставился на мигающий курсор. Вот уже 7 дней, как он на острове. Уже неделю с утра до вечера сидит за столом из красного дерева, пытаясь ответить на вопросы журналистов. И лишь этим утром ему, наконец, удалось напечатать на ноутбуке 5 более или менее связанных предложений. Мертв. Самое подходящее слово для того состояния, в котором он находился в первые дни и недели после того. После того. Виктор закрыл глаза. Про первые часы после шока он не мог ничего вспомнить, с кем он разговаривал, где был. Хаос разрушил его семью. Но вся тяжесть легла на плечи Изабель. Это она перебирала для полиции одежду дочери, чтобы узнать, во что та была одета. Она вырезала фотографии семейного альбома для разыскного плаката. Она обзванивала родственников. А он, знаменитый психиатр, блуждал по Берлину. В самый важный момент он постыдно бежал. Изабелле потом оказалась сильнее. Уже через 3 месяца она продолжила работать консультантом по вопросам предпринимательства. Виктор же продал врачебную практику и не принял после трагедии ни единого пациента. Неожиданно раздался предупреждающий сигнал ноутбука. Следовало опять подключить аккумулятор к сети. В день приезда Виктор передвинул в каминной комнате стол к окну ради великолепного вида на море. Но оказалось, что около окна нет розеток. Так что теперь он любовался зимним Северным морем, но должен был каждые 6 часов ставить компьютер заряжаться на столик перед камином. Виктор быстро сохранил документ, пока данные не исчезли навсегда. Как Жози. Он посмотрел в окно и тотчас отвернулся. Пейзаж был похож на его внутреннее состояние. Поднявшийся ветер дул над камышовой крышей и гнал по морю волны. Ветер и волны говорили об одном. Был конец ноября, и зима торопилась к острову со своими друзьями, снегом и холодом. «Как смерть», — подумал Виктор, вставая. Маленький 2-этажный домик у моря был построен в начале прошлого века, но последний раз его ремонтировали еще при жизни родителей Виктора. Хорошо, что стараниями бургомистра острова Хальберштадта к дому провели электричество и установили неподалеку генератор, обеспечив жильцам свет и тепло. Но долгое отсутствие людей не пошло дому на пользу. Стены требовалось покрасить внутри и снаружи, паркет заново шлифовать, а кое-где заменить. Двойные деревянные окна от непогоды чуть перекосились, пропуская теперь холод и влагу. Внутренняя обстановка была шикарной по меркам 80-х годов, да и сегодня говорила о состоятельности семьи Лоренс. Однако лампы в стиле Тиффани, мягкая мебель, обтянутая кожей, полки из тикового дерева несли на себе печать заброшенности. Как же давно с них даже пыль не вытирали! 4 года, 1 месяц и 2 дня. Виктор и без отрывного календаря на кухне знал, когда он последний раз был на паркуме. Краска на потолке была тогда такой же несвежей. И каминная полочка также покрыта копотью. Но кое-что другое было в полном порядке. Его жизнь. Он приезжал сюда с Жози, хотя в те последние октябрьские дни она совсем ослабела из-за болезни. Сев на кожаный диван, Виктор подключил ноутбук к розетке, стараясь не думать о выходных перед тем злосчастным днем. Все напрасно. 4 года. 49 месяцев без единой весточки о Жозефине, несмотря на масштабную поисковую операцию и призывы к населению в прессе. Даже 2-серийная телепередача не дала никаких положительных результатов. И все же Изабель отказывалась объявить о смерти единственной дочери. По этой причине она и была настроена против интервью. «Нельзя исключать никакой возможности», — сказала она незадолго перед его отъездом. Они стояли на гравийном выезде перед домом. Виктор только отнес вещи в багажник черной «Вольво Универсал». 3 чемодана. В одном — одежда, в 2 — подборка материалов, связанных с пропавшей Жози. Газетные вырезки, протоколы и, разумеется, отчеты Кая Стратмана, частного детектива. «Тебе не надо ничего обдумывать и ни с чем прощаться, Виктор», — настаивала жена. «Очевидно, что наш ребенок жив». Разумеется, она не поехала с ним на Паркум, и теперь, скорее всего, торчит на совещании в нью-йоркском небоскребе на Парк-авеню. Это был ее способ отвлечься, уйти в работу. Он вздрогнул, когда тлевшая в открытом камине ветка громко треснула. Синбад, дремавший все это время под письменным столом, испуганно вскочил и зевал теперь, укоризненно глядя на пламя. Изабель подобрала этого золотистого ретривера 2 года назад на парковке у пляжа Ванзия. «Что это тебе взбрело в голову? Решила заменить Джази этой тварью?» — закричал он, когда жена появилась в холле виллы с собакой. Он страшно разозлился, и домработница поспешно спряталась в гладильной. «И как мы назовем твою псину? Может, Жозеф?» Изабель, как обычно, не поддалась на провокацию. Она умела держать себя в руках, недаром происходила из одной из старейших банкирских семей Северной Германии. Но в ее стальных голубых глазах он прочитал, о чем она думала. «Если бы ты лучше следил за Жози, она была бы сейчас здесь и обрадовалась собаке». По иронии судьбы, с первого же дня собака привязалась именно к Виктору. Он пошел на кухню за новой чашкой чаю. Пес уныло поплелся следом в надежде на второй обед. «И не мечтай». Виктор хотел легонько шлепнуть его, но заметил, что тот насторожился. «Что такое?» Нагнувшись к собаке, он вдруг тоже услышал это. Скрежет металла. Дребезжание. Что-то давно забытое. Он пока не мог вспомнить, что же это было. Виктор осторожно подкрался к двери. «Вот опять! Словно монеты по камню! И опять!» Виктор затаил дыхание. И вдруг вспомнил. Он часто слышал этот звук в детстве, когда отец возвращался с прогулки на яхте. Такой скрежещущий металлический звук возникал, когда проводили ключом по глиняному горшку. Это значило, что отец забыл ключ от дома и вынимал запасной из-под цветочного горшка около двери. Или не отец, а кто-то другой. Виктор весь сжался. Кто-то стоял у двери, и этот кто-то знал о родительском тайнике. Очевидно, он хотел войти внутрь. С бьющимся сердцем Виктор прошел по коридору к тяжелой дубовой двери и посмотрел в глазок. Никого. Тогда он решил отодвинуть пожелтевшие жалюзи, чтобы выглянуть в окошко справа от двери, но передумал и вновь посмотрел в глазок. И тут же в страхе отшатнулся. Сердце бешено колотилось. Это что, было на самом деле? Руки покрылись гусиной кожей. В ушах шумела кровь. Он был уверен, абсолютно точно. На какую-то долю секунды он увидел человеческий глаз, который заглядывал внутрь дома. Глаз, который вроде бы был знаком, хотя он не мог вспомнить откуда. «Соберись силами, Виктор!» Глубоко вздохнув, он распахнул дверь. «Что вам?» Виктор запнулся посреди фразы, которую хотел грозно выкрикнуть в лицо незнакомцу на пороге. Но там никого не было. Ни на деревянной веранде, ни на тропинке от веранды до калитки, ни на песчаной дороге, ведущей в рыбачью деревню. Виктор забежал в сад и заглянул под крыльцо. В детстве он сам прятался тут под 5 ступеньками, когда играл с друзьями. Но даже в тусклом свете медленно заходящего после полуденного солнца было хорошо видно, что там нет ничего подозрительного. Лишь увядшие листья, которые трепал ветер. Виктор почувствовал озноб и взбежал по лестнице обратно, потирая руки. Сильный порыв ветра чуть не захлопнул дубовую дверь, и Виктору пришлось напрячься, чтобы пересилить сквозняк и ее открыть. Вдруг он замер. Звук тот же самый, хотя уже не такой звонкий. Но на этот раз он раздавался не снаружи, а из гостиной. Кто-то хотел привлечь к себе внимание, и этот кто-то уже не стоял перед дверью. Он был внутри дома.